Глава 21. Красная река медленно несла свои воды среди зарослей лиан и камыша. Огромные корни деревьев почти сплошь загромождали оба берега, создавая местами причудливой формы сооружения. Над рекой стояла удушливая, почти тропическая жара. Кругом ни звука, тишина была просто пугающей. Единственным звуком, доносившимся издалека, был мерный звук какого-то двигателя, работавшего монотонно и натруженно. Рика вытер пот, который заливал ему глаза. Сидел бывший владелец клуба на носу большой, но подвижной лодки, ужасно неустойчивой, готовой перевернуться от самого легкого движения. Бит сидел на веслах. Они плыли по мутной воде, стараясь держаться поближе к одному из берегов. Заряженный Томпсон со снятым предохранителем лежал у ног Бида. Почти прозрачные глаза Бида внимательно осматривали заросли, мимо которых проплывала лодка. «Ты слышишь этот звук?» — неожиданно спросил он Рика. «Это землечерпалка. Она на самом деле дальше, чем кажется. Там ход». Рика поежился. Москиты гудели над его головой. Он почти не отмахивался от них. Боялся, что его резкое движение перевернет лодку. «Что за проклятые места?» — сказал Ральф, оглядываясь вокруг. «Что нужно сделать, чтобы пробраться сквозь эти гнилые заросли? Мне очень интересно, как мы их будем преодолевать вместе с Хотом?» «Мы еще его не освободили», — буркнул Бит. «И говори потише, вода далеко разносит звуки». Рика проворчал что-то про себя и умолк. По мере того, как лодка двигалась дальше, Рика опять стал предаваться овладевающим его мыслям. Он понимал, что свалял дурака, променяв надежный источник доходов на обещанный легкий заработок, который неизвестно, будет ли получен вообще, но из-за которого уже стольким пришлось пожертвовать. «Нужно быть круглым идиотом, чтобы впутаться в такое грязное дело», — думал Ральф Рика с западавшим раскаянием. Он вдруг заметил большой кусок дерева или пень, высовывающийся из воды по ходу их лодки. Бит осторожно объехал это препятствие и несколько увеличил скорость. «Не будем будить его», — сказал он. «Это аллигатор». Рика испугался. Судорожно вцепившись в край лодки, он не отрывал взгляда от темного предмета, остававшегося вдали. «Аллигатор?» — спросил он дрожащим голосом. «Ты уверен в этом?» «Ты что, не знаешь?» — равнодушным голосом сказал Рид. «Эта река полна крокодилов. Если их не трогать, они тебя тоже не тронут. Но их следует опасаться». «А их тут много?» «Не очень. Гораздо больше, южнее, ниже по течению». Большая птица вдруг прервала свой полет и села на борт лодки, рядом с Рико. Тот с испугом отшатнулся, лодка сильно закачалась, а Бит грязно выругался. «Не можешь сидеть спокойно!» — ворчал он. «Хочешь искупаться в этом пойле?» Когда было пройдено еще ярдов 100, Бит направил лодку к берегу. «Порядок», — заявил он. «Выходи, но поосторожней. Здесь почва как клей, ноги трудно отрывать». Лодка уткнулась носом в берег. «Выходи и покрепче держи лодку», — приказал Бит. Рика неуклюже выкарабкался, сразу увязнув в болотной почве по щиколотку. Он с усилием держал лодку, пока из нее выходил Бит с винтовкой и сумкой в руках. «Тут везде такая топь», — сказал Бит, с трудом вытягивая лодку дальше на берег. «Не потеряй сапоги. Даже не заметишь, как они останутся в этой трясине», — посоветовал Ральфу. Не торопясь, мужчины двинулись вперед, прокладывая путь в зарослях. Бит казался совершенно спокойным и упорно шел, шаг за шагом, преодолевая непролазные топи, пока не дошел до невысокого холма. Здесь остановился, чтобы подождать отставшего Рика. «Мы на месте», — заявил Верн Бит. Чувствуешь надежную почву под ногами? Это только вдоль берега реки такое болото, а дальше сухо. Но москиты здесь еще злее, чем на реке». Рика поплелся вслед за Бидом по тропинке, едва вьющейся между дикими яблонями. Теперь звук работающей землечерпалки стал совершенно отчетливым, словно она находилась совсем рядом. Некоторое время спустя они увидели меж деревьев нечто вроде небольшого деревянного барака, стоявшего на краю вырубки. Когда-то он был нужен, и за ним присматривали, а сейчас он стоял полуразвалившийся и заросший сорняком. Огромные кипарисы создавали над сараем вторую крышу. Рика обрадовался этому пристанищу, потому что ужасно страдал под палящими лучами солнца, сопровождавшего их всю дорогу. «Это наша опорная база», — сказал Бит, открывая ветхую дверь. «Не дворец, но нам подойдет. Я нашел эту хибару, когда приезжал сюда на разведку, и немного привел ее в порядок. Здесь есть сетки от москитов, еда и все, что нам понадобится на пару дней». Рика вошел и осмотрелся в довольно большом помещении. «А никто сюда не придет?» — обеспокоенно спросил Ральф. «Нет, когда-то эта будка принадлежала компании по заготовке леса. Но потом лесорубы ушли на другой участок, и здесь никто не появлялся. Ноди обещал мне присматривать за всем добром, что я здесь оставил». Бит подошел к ящику, в котором были уложены консервы, какие-то коробки и сетки от москитов. «Кажется, все на месте». «Ноди», — повторил Ральф, — «это кто еще такой?» Бит вытащил из ящика одеяло и бросил его на пол, затем уселся на него. «Это человек, который нам помогает», — ответил Бит, глядя на Рика ничего не выражающим взглядом. «Вряд ли мы смогли бы выполнить работу без человека внутри тюрьмы». Рика тоже взял одеяло и сел рядом с Бидом. Голова у Ральфа разламывалась. Возможно, у него была температура. Опухшие от непривычной ходьбы ноги не помещались в сапогах. Рика с удовольствием стянул сапоги и вытянулся на одеяле. «Ноги?» — снова спросил он Бида. «А можно ему доверять?» «Не можно, а нужно», — отрезал Бид. «Без него нам не справиться. Это один из тех людей, что обслуживают землечерпалку. Там у них бригада из 3 человек, которые руководят работами на реке, и 5 механиков на землечерпалке. Ноди один из них. На этом участке с машиной работают 50 заключенных. Есть еще водители грузовиков и тракторов. Постоянная охрана, 5 человек, вооруженных автоматами, и свора собак». Бит вытянулся на полу, зевнул, потом добавил. «Я познакомился с Ноди в Асторе. Он ежедневно ездит туда для заготовки продуктов для тюрьмы. Я потолковал с ним, и он согласился помочь нам выкрасть Хота». «И сколько ты пообещал ему заплатить?» — спросил подозрительно Ральф Рико. $5000. Половину он получит сегодня ночью, когда придет обговаривать подробности наших действий, а остальные, когда Ход будет у нас в руках». $5000? — повторил ошеломленный Рико. «5000! Мы должны выплатить ему такую огромную сумму?» «В чем дело?» — грубо спросил Бит. «Ты что, на самом деле думаешь, что можно было бы освободить Хота без помощи изнутри?» Он презрительно улыбнулся. «Ты болван! Но не расстраивайся. Возможно, Ноди и не увидит этих денег. Например, если с ним случится какое-нибудь несчастье. Пока же роль в нашем деле у этого Ноди не из легких». Верн Бит поднялся и стал готовить консервы на ужин. Рика, задумавшись, с удивлением наблюдал за Бидом. «Да, Биду нельзя отказать ни в ловкости, ни в хитрости». До самой темноты сидел у входа в сарай этот ловкий парень, куря одну сигарету за другой. Когда стемнело, он зажег масляную лампу и поставил ее на окно, а сам поудобнее улегся на одеяле. Он ждал Ноди. Тот появился, когда Бид уже перестал ждать его. Человек, явившийся из темноты, без стука толкнул дверь, увидев свет на окне. Это был высокий мужчина с очень худым лицом. Волосы у него были темные и гладкие, а в бороде заметно пробивалась седина. «Прибыли, значит», — сказал Ноди, закрывая за собой дверь. «Я наведывался сюда пару раз, но никого не заставал. Тут все в порядке». Бит показал рукой на Рика. «Это Ральф Рика. Работает со мной». Ноди бросил на Рика внимательный, изучающий взгляд и сел на одеяло. Все трое закурили и довольно долго хранили молчание. «Ход хорошо себя чувствует», — неожиданно спросил Бит. «Конечно, он сумасшедший, но не вредный», — спокойно ответил Ноди. «Он почти не разговаривает. Я думаю, что ему и силой нельзя открыть рот. Заключенные не любят этого молчуна». «Что это с ним?» «Думаю, что это результат длительного пребывания в тюрьме. Ведь столько лет он отсидел, и что-то явное ударило ему в голову. Он может вам доставить немало хлопот». Ноди сделал паузу, чтобы хлебнуть виски из бутылки, которую достал из ящика Бит. «Вы не сказали мне, зачем вам понадобилось освобождать Пауля Хота. А может, я еще подумаю, стоит ли мне вообще связываться с вами?» Совсем неожиданно заключил Ноди, внимательно глядя на Бида. «Да, я не говорил», — ответил Бит и зевнул. «Но $5000 должны немного успокоить подозрения». «Правильно», — хитро сощурился Ноди. «Хочу купить ферму и разводить там индюшек. Устал я от работы в этом чертовом болоте. 5000 — это как манна с неба». «Ты уверен, что тебе удастся справиться?» — спросил Бит. «Конечно», — ответил Ноди, но взгляд его стал настороженным. «Когда начнем?» «Завтра в полдень», — ответил Бит. «Каждый из нас будет делать свое дело. Ты займешься охотом. Я беру на себя охрану, а Рика организует прикрытие и отступление». «Окей», — ответил Ноди. «Так и решим». «Какое прикрытие ты решил поручить мне?» — спросил обеспокоенный Ральф. «Дымовые шашки», — уточнил Бит. «Все, что ты должен сделать, так это бросить в нужный момент несколько дымовых шашек на землечерпалку. Как только дым все закроет, ты вернешься сюда и дождешься меня и Хота, которого мы заполучим вместе с Ноди. Потом Ноди уйдет к своей землечерпалке, став богаче на $5000, а мы быстро смотаемся отсюда». Бит говорил о своем плане с великой уверенностью и твердостью. Рика слушал, не произнося ни слова, однако не все в этом плане было для него ясно и понятно. Почему он должен верить, что Бит и Ноди вернутся в сарай? Они могут сразу пройти с Хотом к лодке, а его, Рика, бросить на произвол судьбы. А если Хот окажет сопротивление при похищении? И как заставить человека спокойно сидеть в такой утлой лодочке на реке с крокодилами? «Ты полагаешь, что в случае возможной погони нам удастся все-таки уйти?» — спросил Ральф Бида, глядя на него бегающими глазами. «Не думаю, чтобы за нами была погоня. Потому и вернемся мы сюда. Если ты хорошо выполнишь задание, то образуется непроницаемая и сплошная завеса дыма, которая закроет все вокруг и сделает невозможной организацию какой-либо погони. Мне кажется, и я почти уверен в этом, что осужденные воспользуются возникшей суматохой, которая там начнется, и станут разбегаться. А есть только две дороги, по которым можно выбраться из болота, конечно, не считая реки и лодки. У заключенных нет другой возможности, как только броситься бежать по этим двум дорогам. Не только людской охране, но и собакам известны эти привычные маршруты службы. Вот поэтому и погоня за беглецами будет организована, как обычно, по дорогам, а не по реке. Мы придем в сарай, чтобы дать время охране втянуться в погоню на дорогах. Потом сядем в лодку и исчезнем». «Где я должен встретить вас, когда возьму Хота?» — спросил Ноди. «Ярдов 70 от того места, где вы работаете, стоит большой старый дуб. Я заберусь на него, чтобы иметь возможность все видеть. Как только дым все закроет, я спущусь с дерева. Там мы и встретимся. Хота надо сначала вести спиной от реки, а потом прямо к дубу. Там мы обменяемся. Я возьму Хота, ты деньги. Если на обратном пути тебе встретятся охранники, скажешь, что побежал за одним из заключенных, но не догнал. Надо попытаться запутать охранников, чтобы нам спокойно уйти. Все ясно?» «Да», — ответил Ноди, вытирая о колени вспотевшие ладони. «Все должно удаться. План хороший. Итак, завтра в полдень». «Я тоже уверен, что Ход завтра будет у нас в руках». «Он работает рядом со мной», — заметил Ноди. «Так что я все время не буду спускать с него глаз». «Имей в виду, что он может взбрыкнуть. Ты справишься с ним?» Ноди хитро улыбнулся и показал желтые от табака зубы. «За 5000 я доставлю его вам, даже если мне придется тащить его на собственной спине». «Хорошо», — сказал Бит. «Кажется, я тебе кое-что должен, Ноди. Получи сейчас часть от своего куска». «Был такой уговор?» «Дай ему 20 бумаг по сотне долларов», — распорядился Бит, обращаясь к своему напарнику. «Завтра получишь остальные, если все пройдет как надо». Рика взял сумку и отсчитал деньги. Подал пачку Ноди, тот пересчитал купюры. «Черт возьми, никогда не держал в руках столько денег», — воскликнул он, запихивая банкноты в карманы брюк. Потом хлопнул себя по карману и, довольный, улыбнулся. «Здесь уже половина индюшиной фермы». Бит собрался закурить и держал спичку так, что пламя освещало его лицо. Оно казалось высеченным из камня, было холодным и бесстрастным. Смотреть на это лицо было страшно. «Не лишним будет, приятель, если я тебя предупрежу», — сказал Верн Бит ледяным голосом. «Выбрось из головы малейшую мысль провести меня, если таковая появится. Делай свою работу хорошо, иначе твои индюки никогда не увидят тебя». Ноди рассмеялся, но смех прозвучал делано и принужденно. «Я сам все понимаю. Можете положиться на меня. Ход завтра будет у вас». Когда механик с землечерпалки ушел, Рика обеспокоенно заметил. «Что-то не вызывает у меня доверия этот прохвост». Бит молча приготовил себе постель. Лег, накрылся одеялом, потом приподнялся и посмотрел в глаза Рико. «А откуда ты знаешь, что я ему доверяю?» — жестко спросил Верн и погасил лампу.